Видите ли, времени у нас было довольно, и мы искали везде. Я ведь собаку съел на этих делах. Я обыскал весь дом, комнату за комнатой, и все по ночам. Посвятил каждой целую неделю. Мы прежде всего осматривали мебель, вскрывали все ящики. Вы, я думаю, сами понимаете, что для хорошего сыщика нет потайных ящиков. Тот, от кого ускользнет при обыске потайной ящик, олух, а не сыщик. Это же так просто. У каждого письменного стола есть определенная вместимость. Он занимает известное пространство. У нас на этот счет существуют точные правила. Пятая часть линии не ускользнет от осмотра. Обыскав ящики, мы принялись за кресло. Подушки были исследованы длинными тонкими иглами. Их употребление я вам объяснял. Со столов мы снимали доски. Зачем? Случается, что, желая спрятать вещь, снимают доску со стола или с другой подобной мебели, выдалбливают в ножки углубления, прячут туда вещи и кладут доску на старое место. Для той же цели служат иногда ножки кроватей. «А разве нельзя определить пустоту по звуку?» – спросил я. «Никоим образом. Если спрятанный предмет завернут достаточно толстый слой ваты, к тому же нам приходилось действовать без шума. Однако не могли же вы снять все крышки, изломать все ножки и все ящики, в которых могло быть запрятано письмо? Ведь его можно свернуть в трубочку, не толще вязальной спицы, и засунуть, ну, хотя бы в перекладину стула. Не могли же вы разбирать по кусочкам все стулья?» «Разумеется, нет. Но мы сделали лучше. Мы осмотрели все стулья, всю мебель, каждую шишечку, каждую отдельную планку с помощью сильной лупы. Малейшие следы недавней работы не ускользнули бы от нас. Впадинка от бурава показалась бы размером с яблоко. Ничтожная царапина, трещинка в местах соединения планок заставила бы нас взломать вещь. Полагаю, что вы осмотрели зеркала между рамами и стеклом. Обыскали постели, постельное белье, ковры, шторы. Само собой разумеется. Исследовав таким образом все вещи, мы принялись за самый дом. Мы разделили его на участки, занумеровали их, чтобы не пропустить ни одного, и осмотрели таким же порядком. В лупу. Каждый квадратный дюйм этого и двух соседних домов». «Двух соседних домов?» – воскликнул я. «Однако пришлось же вам повозиться». «Да, но и награда обещана колоссальная. А сады и участки вокруг домов тоже осмотрели?» «Они вымощены кирпичом. Их осмотр не представлял особых затруднений. Мы исследовали мох между кирпичами и убедились, что он не тронут». «Вы, разумеется, осмотрели также бумаги и библиотеку, да?» «Конечно. Мы развязали каждую связку, каждую папку, каждую книгу перелистали сначала до конца, не ограничиваясь одним встряхиванием, как делает иногда полиция, измеряли толщину переплетов и рассматривали их в лупу самым тщательным образом. Если бы что-нибудь было запрятано в переплете, мы не могли бы этого не заметить. Некоторые из книг, только что полученные от переплетчика, были осторожно исследованы тонкими иголками. Вы исследовали полы под коврами? Еще бы. Мы снимали ковры и рассматривали доски в лупу. Обои? Тоже. Заглянули в подвалы? Как же? Ну, я сказал, значит, вы ошиблись, письмо спрятано не в его доме». «Боюсь, что вы правы», — отвечал префект. «Так вот, что же вы мне посоветуете, Дюпен?» «Основательно обыскать еще раз весь особняк». «Это ни к чему», — возразил префект. «Я головой ручаюсь за то, что письма в доме нет». «Другого совета я вам дать не могу», — сказал Дюпен. «У вас, конечно, есть точное описание письма?» «О, да». Тут префект достал из кармана записную книжку и прочел подробнейшее описание внутреннего и особенно внешнего вида пропавшего документа. Вскоре после этого он ушел в таком угнетенном состоянии духа, в каком я его еще никогда не видал.